Тебе не кажется, что это уже моя епархия? Поерзав на постели и удобнее устраиваясь, поинтересовался я. Так я и спрашиваю, что ты думаешь по этому поводу? Легко согласилась она. Я подумывал над тем, чтобы обзавестись своей слесарной мастерской с парой-тройкой станков. Ну вот видишь, никаких противоречий, вновь фыркнула она. И ведь не возразишь ей. Впрочем, не очень-то и хотелось. Мне нравится то, как развиваются наши отношения, и я не могу не видеть, что шаги к сближению делает именно она, хотя сам не собираюсь ничего форсировать. Признаться, банально боюсь все испортить. На следующий день после полудня нас навестил князь Зарецкий-старший. Вот уж удивил, так удивил. Понятно, что ему не составляло труда узнать, где я снимаю квартиру, но чтобы самому заявиться в гости. Странно это. «Оленька, ты не оставишь нас?» — попросил он, войдя ко мне в спальню. «Конечно, дедушка», — покладисто согласилась она. Едва за ней закрылась дверь, как Игорь Всеволодович активировал полог тишины. «Значит, разговор предстоит серьезный. Ладно, я готов, если он, конечно, не решит грохнуть меня к Бениной маме. Я и в лучшей-то форме против него бессилен, а теперь так и подавно». Ощутил вызов по карте. Хотел было отклонить, не до разговоров сейчас, но потом сообразил, что это может быть Ольга. Получается, что Игорь Всеволодович опять не стал слишком уж усердствовать с защитой, коль скоро моя карта способна пробить барьер. Остается только выяснить, действительно ли это жена. «Никита, это я», — раздался у меня в голове ее голос, едва я откликнулся на вызов. «Ладно, пусть слушает. Я и впрямь не желаю иметь от нее секретов и постараюсь обойтись с ней без тайн. Ну вот хочу я ей доверять, и все тут. Вот, значит, насколько ты меня ненавидишь, внучок», после непродолжительного молчания хмыкнул князь. «Не внучок я вам, ваша светлость, а зятек, причем не путевый», возразил я, глядя ему в глаза. «Это да, зять, ни хрен взять. Что же ты вытворяешь, Никитушка?» Взял и столкнул лбами двух патриархов, да так, что и не отвернуть. «С чего вы это взяли?» «Да порассказал мне Андрей перед схваткой, какого змееныша мы на груди пригрели. Сами меня туда силком запихнули, не вырвав ядовитые зубы. Так чему теперь удивляетесь? Каменецкий-то жив или как?» Не удержался я от вопроса. «Коль скоро Зарецкий стоит передо мной в полном порядке, и речь о схватке, значит, поединок закончился, и победителем вышел дедушка моей супруги. Говорю же, смертность во время рунных схваток высокая, и только дурак откажется от возможности серьезно снизить силу вражеского рода. Или как, Никитушка? Или как? И что, ты и впрямь хотел, чтобы я в землю лег? Вообще-то, если бы вы оба легли, это было бы идеально. Но если выбирать, то вы предпочтительней, потому что не постеснялись родную внучку под удар вывести. А вот не вижу смысла юлить. Как с Каменецким был откровенным, так и тут не стану отнекиваться. Вот же подкузмил старый хрен. Ничего, мы еще побарахтаемся. Этого наблев взять, конечно, не так просто, все же он знает, где находится Тарасова. Но, с другой стороны, беседу я с ней имел. Порассказала она мне много, много. По сути, я всю обещанную кучу дерьма могу вывалить, и слабое место у меня по-прежнему только одно. Нет у меня возможности для отсроченного удара. Она княжна, и у нее есть долг перед родом. Думаешь, мне многое из того, через что прошел, по нраву? Если бы вам пришлось выбирать между ее смертью и интересами рода, я вас понял бы, но вы выбирали между родом и ее позором. Ладно бы, настояли на том, что долг велит ей от ее любви отказаться, заперли бы в деревне, насильно выдали замуж, чтобы дурь выбить. Погоревала бы, но приняла бы свою судьбу. Но нет, вы использовали ее в своей интриге как какую-то продажную девку. И вот этим вы хуже Каменецкого. Эдкий ты, хмыкнув, тряхнул головой князь. Да уж какой есть. МДА, с одной стороны, хочется наступить тебе на одну ногу, а за другую разорвать надвое. С другой, радуюсь за внучку. Хотя и должна была хлебнуть лиха, а Господь уберег, переплел ваши пути дорожки. Знаю, что не люб ты ей, но и то вижу, что душу за нее отдашь. А когда муж жену любит, оно куда важнее, чем наоборот. И что, пожелаете нам счастья, чтобы ты там себе не надумал, но я не враг своей внучки. Ой ли, не согласна, покачал я головой. Сдается мне, что вы просто понять не можете, как именно я могу устроить грандиозный скандал. И опасайтесь, что моя смерть навлечет большие беды, ведь с уходом Андрея Ивановича ничего не закончилось. Козыри по-прежнему у меня, и я могу устроить кучу неприятностей. Сюда же вы пришли, только чтобы убедиться в том, что гадить я не стану. Так вот, до той поры, пока вы не лезете в мою семью, беда от меня не придет. Зря ты так-то обо мне думаешь. А как заслуживаете, так и думаю. Кабы вы любили внучку, то не допустили бы такого. И забудьте о том, что у вас будет правнук. Я сделаю все, чтобы он не общался с вами. А как силу наберешь, так посчитаешься со мной. Андрей сказывал, что грозился. Сейчас убил бы, но, увы, не потяну. Что будет, когда войду в силу, не знаю. Может, к тому моменту остыну, и на старость рука не поднимется. Но скорее уж вы сами покинете этот бренный мир. Все с тобой ясно, Никита. Ладно, выздоравливай. Старик вышел из комнаты, простился с Ольгой и пошел на выход. Что примечательно, к столу она его не пригласила и чаю не предложила. Похоже, я окончательно перетянул ее на свою сторону. Ну или она заняла свою собственную позицию. Меня это вполне устраивает. Союзники уже не враги, и у нас есть точки соприкосновения. Значит, не тебе сталкивать лбами патриархов княжеских родов? Покачала она головой. А что я мог сказать прислугах? Возразил я. И что, ты и впрямь меня любишь, Артищев? Вдруг ни с того ни с сего спросила Ольга. КХМ. Да, люблю. Просто ответил я. Это хорошо, с самым серьезным видом произнесла она. Это значит, что и я тебе не безразличен? Спросил я с хитрым прищуром. Это значит, что тобой можно будет легко вертеть? Покачав головой, возразила она и вышла из спальни. Глава 29. Такая работа. Я прижал к себе штуцер и принял на себя поток ревущего пламени. Мой панцирь толстый, и твари его не сожрать, но он оберегает только меня. Стоит выставить оружие, как этот напалм вцепится в него мертвой хваткой и оплавит к Бениной маме. А вот так оно оказывается под покровом рунной защиты. Но если я прекратил стрелять, это вовсе не значит, что остановились и остальные. Одаренные заставы сейчас рассредоточились по стенам и бьют по висящей в воздухе виверне из штуцеров, с каждым выстрелом просаживая ее защиту. В свою очередь та не может накрыть одним ударом всех разом и ожидаемо сосредоточила свои усилия на самом опасном, то есть на мне. Не знаю, в чем тут причина, но несмотря на восьмой ранг Иевлева, видя нас двоих, твари предпочитают в первую очередь атаковать именно меня. Возможно, чувствуют не только объем вместилища, но и потенциал, а он у меня выше, чем у полусотника. Сильный дар рулит. Вот и навалилась на меня самая сильная из прилетевшей четверки. Остальные три уже отстрелялись, у них разовый лимит поменьше, и теперь держатся в отдалении, ожидая, пока откатится умение. Глупо. Им бы войти в ближний бой, и тогда появились бы шансы. Что ни говори, а физическое воздействие никто не отменял. Они, конечно, неразумные, но звериную хитрость никто ведь не отменял. Но нет, кружат в вышине и набираются сил. Хлесткие хлопки штуцеров раздаются один за другим, посылая в висящую над заставой тварь пули, но пока без видимого результата. Защита у виверны хорошая и, несмотря на семиранговые выстрелы, пока справляется с этой напастью. Восьмиранговое копье Иевлева было бы куда эффективней, но дальности атаки в сотню сажений явно недостаточно. Да твари как минимум на десяток больше. Есть у нас и карты, но они вообще семиранговые, с куда более скромной дистанцией. Вот и приходится рассчитывать на штуцера. Не так уж и мало, если что. Ага, рев пламени прекратился, и я наконец вздохнул с облегчением. Пламя-то мне не навредило. Но, во-первых, оно выжгло весь кислород, и мне пришлось задержать дыхание. А во-вторых, вы пробовали стоять вблизи большого костра, очень большого. Ощущение один в один. Припекает так, что кажется, будто тебя вот-вот изжарит до хрустящей корочки. Не от всего способны защитить руны. Увы, едва поток пламени прекратился, как я вскинул штуцер и, наложив пальцы на окошки, активировал рунные карты. Сдвоенный хлесткий хлопок дуплета, и пули устремились к цели. Вне всяких сомнений, что я попал. Но результат, как и у товарищей, нулевой. Да только я останавливаться и не собирался. Переломил стволы, вогнал в патронники семиранговые выстрелы и вновь вскинул оружие. Ага, чей-то выстрел наконец пробился сквозь защиту. Я заметил, как пуля впилась в тушу, защищенную теперь только довольно прочной шкурой. Дальнозоркость рулит. Вот и замечательно. Посылаю свои два гостинца, одновременно наблюдая, как в виверну впиваются и другие. Энергия пули сопоставима, а скорее и превышает крупнокалиберный пулемет моего мира. У меня нет возможности это определить, но оно и не важно. Главное, что туша свыше тонны весом. Не спрашивайте, как она летает, сам в шоке, вздрагивает под попаданиями и падает вниз. Хорошо хоть, не на заставу, а за ее пределами. Не то могла бы тут и разрушение учинить, а с нас и пожаров хватает. Покончив с самым опасным противником, я как раз возгораниями и занялся, и Ивлев принялся мне помогать. Нельзя это дело запускать, иначе окажемся в эпицентре пожара, а тогда иди и обороняйся. Пока мы справлялись с последствиями огненной атаки, десятники выбрали очередную цель и начали садить в нее, выпуская одну пулю за другой. Довольно быстро покончив с очагами пожара, я присоединился к ним, активировал дальнозоркость и поймал в прицел виверну, в которую вели стрельбу остальные. Твари не просто кружили, а отдалялись, стараясь уйти из-под обстрела, не в состоянии понять, что 300 саженей им ничуть не помогут, и 5 не спасут. Пули на такой дистанции, конечно же, теряют энергию, но совсем уж беспомощными не становятся, а потому понемногу просаживают защиту. Наконец виверна вздрогнула от смертельного гостинца, пробившегося сквозь защиту и больно ужалившего ее в грудь. Теперь не дать ей восстановить панцирь. Несколько попаданий, и несмотря на большую дистанцию, тварь падает вниз. Далековато, но это не критично. И вообще рановато думать о трофеях. Наблюдатели сообщили о приближении 3 глава со свитой около 70 рептилий, минимум треть из которых обратившиеся. Гарнизон, приготовиться к отбитию штурма. Готовь арбалеты, стрелометы на западную стену. Пошевеливайтесь. Телячья немочь, разнесся над заставой усиленный руномязычный голос Ивлева. Пока мы били по оставшимся вивернам, он вернулся к командованию гарнизоном. Бойцы на стенах зашевелились, часть бросилась помогать перекатывать стрелометы на новые позиции. Основные силы сосредоточились на западном направлении, на остальных остались лишь наблюдатели. Даже не представляю, как сумели сговориться рептилии, хотя и слышал о подобном. Надеюсь, к ним никто больше не присоединится, а то совсем кисло станет. Стрелометы, бей. Слышу команду полусотника, беря в прицел следующую виверну. И следом характерные хлопки 4 крепостных арбалетов с обратными плечами, бьющих болтами переростками, а скорее даже короткими сулицами. Конструкция, конечно, куда лучше прежней, хотя выстрел все одно и не так силен, как хотелось бы. Пришпилить не обратившуюся тварь точно получится, если удастся попасть. Но судя по отсутствию воодушевленных возгласов, с точностью у стрелометчиков имеются определенные сложности. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Ящер верткие твари, и попасть в них ох как непросто. Я выстрелил 2 раза и 2 раза попал, хотя до виверны было уже 500 сажен. Понятно, что непосредственную опасность сейчас представляют собой ящеры. Обычно 3-главы стараются не набирать такую большую свиту, ее ведь нужно как-то прокормить. Но именно этот не стал скромничать, собрав пусть и не на пределе своих возможностей, но 70 голов очень даже серьезно. Однако, несмотря ни на что, со штурмом с земли справиться куда проще, чем с огнедышащими тварями в воздухе. Укрыться от падающего сверху пламени не так уж и просто. А если приходится отбивать еще и наземную атаку, так и вовсе нереально. Потому я с десятниками, и не отвлекаемся на опасность за стенами, сосредоточившись на нависающей сверху. Штуцер опять выдал дуплет, выплюнув 2 пули, теперь уже навстречу ринувшимся на нас оставшимся 2 вивернам. Им бы отступить, но, похоже, у них сейчас не работает даже инстинкт самосохранения. Я опять попал. Как дела у десятников? Без понятия. Надеюсь, и они не промахнулись. Арбалеты, бей. Вновь разнесся над заставой голос Ивлева, и следом, с улицы к бою. Ну да, перезаряжать арбалеты попросту некогда. Ящеры уже приблизились вплотную к рву. Сам не знаю как, но я расслышал за стенами множественные всплески. Вообще-то, твари избегают воды, но в моменты, подобные этому, они впадают в боевой транс и плюют на такие условности, как вода, прыгают и устремляются к стенам. Как тут не вспомнить кошек, панически боящихся купания, но при этом умеющих плавать. Я вновь вскинул штуцер и прицелился в виверну, зависшую на высоте в 80 сажен. Все за то, что у меня с оставшимися тварями одинаковый ранг, однако они развиты лучше. По меньшей мере мне все еще не под силу их достать. Дракоша вскинула голову, открыв пасть и готовясь залить меня потоком пламени. Не судьба. Я оказался проворнее и выстрелил в нее дуплетом. Понятно, что 2 пули не причинили ей вреда, но не истаяли и не осыпались беспомощными сполохами. Первый кусок металла конической формы выпал наружу, зато второй попал очень удачно. Отрикошетив достаточно глубоко в глотку, он скатился внутрь, заставив тварь поперхнуться. Казалось бы, такая малость в сравнении с габаритами виверны, но та не смогла этого проигнорировать. Приходилось когда-нибудь вдохнуть мошку, тогда вы понимаете, о чем речь. Перезаряжаться некогда. Выронил штуцер и рванул из кобуры пистолет. Хотел от них отказаться, но не смог, и, похоже, не зря. Попасть из короткоствола на 80 саженях не так, чтобы и просто, но благодаря усиливающим рунам и весьма крупной мишени ничего невозможного. Хлопнули один за другим два выстрела. Попал оба раза, но опять без видимого эффекта. Пистолет упал на землю, а в левой руке уже второй. Рисковать и стрелять с нерабочей руки не решился, поэтому перебросил в правую и вновь вскинул оружие. По виверне уже успели отстреляться и три десятника, а сама она готова атаковать меня, но я оказался быстрее и активировал очередную булаву в стволе. Пуля, пробив истончившуюся защиту, впилась в тело твари, вырвав из нее короткий болезненный рык, вновь сбивая атаку. Следующее попадание уже не встречает магической преграды и не просто причиняет боль виверне, но и вынуждает потерять ориентацию. Она опустилась чуть ниже и оказалась в зоне действия моих рун, чем я тут же и воспользовался, ударив по ней ледяным копьем из цепочек быстрого доступа. С трудом успел отскочить в сторону, чтобы не оказаться под рухнувшей тушей. Тем временем Ивлев воспользовался своим преимуществом и, подгадав момент подготовки к удару, влепил ледяной шар точно в пасть. Не успел затихнуть грохот, как следом полетело ледяное копье, а там и перезарядившиеся десятники отстрелялись, окончательно доломав защиту и приземлив летучую тварь, грохнувшуюся на северную стену, а затем свалившуюся в ров. В этот момент со стены послышался рев пламени. Бойцы присели, укрывшись за парапетом и пропуская огненные клубы над собой. Что-то задевает их, а еще высокая температура отъедает от защиты, но панцири уверенно выдерживают натиск. Не сказать, что атака трехглава бесполезна, ведь заряд амулетов не бесконечен. Ну и возвышающимся над парапетом стрелометом пришел абзац. Не успели их убрать в укрытие. Следом за пламенем ударила струя воды, и стены окутались клубами быстро истаивающего пара. Но главное не это, а послышавшийся треск кирпича, крошащегося от перепада температуры. Третьей волной прилетела струя воздуха, взрезающие остывшие и потрескавшиеся кирпичи, практически оставляя защитников без прикрытия. Кто-то из бойцов попадает под удар, но я не поскупился на амулеты. За прошедшее время получилось добыть достаточно сфер емкостью до 200 единиц, чтобы снарядить всех дружинников, поэтому пока получается избежать потерь. Клевцы к бою. Послышался приказ Ивлева. Вот так, не успели и глазом моргнуть, как дело дошло до ближнего боя. Едва прошла воздушная волна, как ящеры уже практически взобрались наверх, а там, где припозднились, ударили одноглавы, которые не спешили бросаться на штурм стен, да и тесно на них сейчас. А вот ударить пламенем по одиночным целям очень даже в тему. Да, с атакой у них слабенько, но и наши амулеты уже просажены. Причем, думаю, так далеко не только я. Бойцы встретили атакующую волну ударами клевцов, эдакий ледоруб со слегка изогнутым шипом. Отличный выбор, чтобы пробить довольно прочные кожу и кости черепа ящера. Ну и не забывают прикрываться щитами от ответных выпадов рептилий, атакующих своими хвостами с костяными наконечниками. Один из бойцов, несмотря на комплект усиливающих зелий, все же промахнулся по увернувшейся твари. Кто сказал, что ящеры бездумно рвутся вперед? Разума у них, может, и нет, но хватает звериной хитрости и изворотливости. Дружинник ударил в морду щитом, стремясь сбросить тварь обратно в ров, но не преуспел. Та впилась в искромсанный кирпич, и хотя какая-то часть раскрошилась, не позволив зацепиться, некоторые когти все же нашли точку опоры и позволили удержаться. Боец нанес очередной удар клевцом, но тварь увернулась, и шип вонзился в плечо. Рывок, и оружие выскользнуло из руки дружинника. Однако тот не растерялся и, вновь приложившись по морде щитом, подхватил под ногами сулицу, который ткнул практически вылезшую на стену рептилию в грудь. Удар вышел знатным, и наконечник полностью погрузился в тело. Хватка ослабла, и тварь рухнула вниз. Я наблюдал за этим, подобрав штуцер с пистолетами и вгоняя патроны в патронники. Это оружие рулит лишь на большой дистанции, когда цель вне досягаемости рун, но я и не подумаю от него отказываться. Пусть уж лучше оно будет и не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой. Покончив с перезарядкой, взбежал на стену и оценил обстановку. Десятники уже включились в схватку, щедро одаривая семиранговыми копьями одноглавов, находящихся у края рва и бьющих по бойцам огненными струями. Вообще-то, по такому противнику эти руны избыточны, но недостатка в картах у нас нет, так что пусть их, здесь порядок. Может, без потери не обойдется, но все же и сами управиться. Куда важнее разобраться с трехглавым, что сейчас вне досягаемости наших рун. Если станем дожидаться отката его умений, то нам это может дорого стоить. Непорядок. Будем исправлять. «Сильвестр Петрович, я за стену!» — выкрикнул я, махнув в направлении змея-ящера. «Понял», — коротко ответил Ивлев. «Местность вокруг заставы мною хорошо изучена, повсюду вбиты столбики с номерами. Время от времени я осуществляю переходы к ним, закрепляя в памяти, чтобы не терять время на блокнот. Так что без труда представил себе место перехода и активировал цепочку портал. Как и намечал, вышел у столбика с номером 12, всего-то шагах в 200 от трехглава. Тот не мог проигнорировать появление портала, а потому сразу же обернулся в мою сторону всеми тремя башками на длинных шеях. Стоило только мне завершить переход, как он ринулся в мою сторону, загребая землю четырьмя когтистыми лапами, только комья земли полетели в разные стороны. Я заранее приготовил две карты с ледяными копьями, а потому метнул их, едва змея-ящер рванул в мою сторону, однако они осыпались беспомощными всполохами. Сила атаки эквивалентна 300 единицам. Ну и шкура у этого экземпляра. Щелчок пальцами правой руки, и в него летит очередное копье, на этот раз из цепочек быстрого доступа, которое осыпается с тем же результатом. Левая рука, и перед практически добравшимся до меня трехглавом возникло завывающее кольцо портала. С моей стороны это окно к столбику номер 11, со стороны змеи-ящера завывающий сплошной круг из завихрений молний. Преграда, которую невозможно пробить никакими рунами, что уж говорить о живом таране. Предвидение подсказало мне, что хищник попытается обойти преграду справа. Перезарядка слабенького портала меньше секунды, а потому, когда трехглав решил было, что теперь-то я в его лапах, перед ним вновь возникло непреодолимое препятствие, в которое он благополучно и влетел. Навредить оно не способно, но отталкивает от себя всякое живое существо. Вот и туша под 2 тонны отлетела от него как мячик, не очень упругие и недалеко, но все же, портал живет всего лишь несколько секунд. Мне на то, чтобы извлечь карты, нужно меньше. Так что к моменту, когда преграда исчезла, я вновь атаковал трехглава парой копий. Первая все так же осыпалась всполохами, зато второе впилось в тушу, оставив после себя круглую дыру с обмороженными краями. Вслед устремился шар, вырвавший изрядный кусок плоти и проморозивший куда больший участок. Стрела на 7 единиц по незащищенной маной туши отработала на ядь. Трехглав захлебнулся собственным ревом, и все его головы рухнули на землю с глухим стуком. Я активировал поисковую сеть, настроенную на минимальный радиус. Более чем достаточно, чтобы определить, что рядом со мной живых нет. Значит, достал-таки я его. Сбросил копье в цепочках быстрого доступа и задал новую с зарядом в 7 единиц. На выходе это даст урон только в 21, зато откат всего-то секунда. Не то что при максимальном заряде, где нужно целых 7. Пока перенастраивался, успел пустить стрелу и шар, срезав простеца, уже практически взобравшегося на стену и обратившегося, поливавшего стену струей пламени. Обоим вполне хватило. Копьем по обратившимся воспользоваться так и не успел. Понятно, что хищников было много, но и защитников не в дровах нашли. Это при дефиците карт одаренные дружинники не стали бы использовать столь серьезный аргумент по несерьезным целям. Но недостатка в них нет, вот и мне практически не досталось целей. Мда, это была славная охота, хмыкнул я, и тут же почесал в затылке. Все эти туши теперь предстояло разделать, и простецов в том числе, ведь полезные ингредиенты имеются и в них. Понятно, что основная нагрузка ляжет на Ратникова, но ему ведь помощь потребуется. Вот с какого эти твари взбесились. Я открыл портал, перешел во двор заставы и тут же поднялся на стену. Ивлев оказался занят раздачей указаний, и я не стал ему мешать. Я, конечно, муж его госпожи, но к командованию гарнизоном не имею никакого отношения. По факту являюсь витязем бояры Незарецкой Ртищева и номинально подчиняюсь Ивлеву, на котором лежит как ответственность, так и вся хозяйственная деятельность заставы Дубравской. «И что это было, Сильвестр Петрович?» — спросил я его после того, как он отослал последнего дружинника. Ничего хорошего, Никита Григорьевич. Представьте себе дупло с пчелами. Они летают вокруг и когда-никогда жалят неосторожных путников. А тут кто-то вдруг решил потыкать в их домик палкой. Вот рой и взбесился. Не очень похоже на взбесившийся рой. Это первая волна в ответ на вашу активность. И будет еще как минимум две. Каждая последующая сильнее предыдущей. А после откат, сиречь затишье. Но это если упокоим тут обе волны. Ваши предложения, сможем отбиться самостоятельно, тогда и трофеи все наши. Попросим помощь, придется делиться. Экка вы в меня поверили, есть основания. Эй, ладно, сколько у нас примерно времени? Этого точно никто не знает. На моей памяти минимальный интервал составил 3 часа. Тогда я в Орешково. Ну а мы пока трофеями займемся, до стены малость подправим. Договорились. Глава 30. Копир. Портал за моей спиной схлопнулся, и я остался в одиночестве на площадке перед фонтаном. Впрочем, долго один я не был. Тут же ко мне подбежала Ольга, осматривая меня заполошенным взглядом на предмет повреждений. Прежде такого за ней не наблюдалось, значит, знает о совместном штурме виверны ящеров. Интересно, откуда ей это известно? Хотя чего тут гадать, однозначно Ивлева работа. Правда, непонятно, когда он успел это сделать. Да не переживай ты так, все со мной в порядке, ободряюще улыбнулся я ей. Вижу, облегченно произнесла она и спросила, и как дела на заставе? Нужно срочно мобилизовать соседей на разделку туш. Пожадничаем, многое пропадет впустую. Только разделка, с остальным мы сами справимся. В крайнем случае можно княжеских витязей попросить о помощи, все дешевле обойдутся. Я, конечно, не жадный, но и неоправданной щедростью страдать не собираюсь. Полностью с вами согласен, Никита Григорьевич. Я уже отдал распоряжение, скоро люди подтянутся, будем отправлять на разделку, произнес наш управляющий Булыгин. Это хорошо, матушку позовите, будем открывать порталы в две руки. Использовать портальные карты слишком накладно, понял. И еще, Карп Сергеевич, как закончите с организацией, отправляйтесь и сами на заставу. Западной стене досталось изрядно, надо бы помочь Палкину. Боюсь, времени у нас не так много. Я вас понял, Никита Григорьевич. Оля, отойдем. Взял я супругу под руку и, не удовлетворившись этим, повесил полог тишины. Нужно наделать как можно больше ледяных копий. Отправляйся к алтарю и приступай к работе. Хорошо. Кстати, а что у тебя с шестиранговым артефактом? Закончили вы с матушкой или нет? Она свою часть работы сделала, но я пока не управилась. А что, как я и говорил, семиранговые копья избыточны для низкоранговых тварей. Шестиранговые были бы к месту. Затраты по мане на их изготовление скромнее, и наделать можно больше. Думаешь, еще атаки будут? Так полагает Ивлев, а он знает, о чем говорит. Значит, незачем время терять. Согласен. Ты иди, а я следом. Слегка подтолкнув супругу в нужном направлении, я проводил взглядом стройную фигурку и мысленно хмыкнул. Подумать только, чуть больше года назад она меня одаривала высокомерными взглядами или в упор не замечала, теперь же мало, что переживает, так мы еще и с полуслова друг друга понимаем. Как там в народе говорят, от ненависти до любви. Да, это как раз наш случай. Тьфу, тьфу, тьфу. Никита Григорьевич, а мне-то чего делать? Возник передо мной Ерема, облаченный в бехтерец и при полном вооружении. За спиной коза, приспособление для переноски грузов. Достаточно удобно и нагрузиться позволяет изрядно. Сейчас там закреплен короб с уложенными в него пустыми банками под трофеи. С такими же подтягиваются наши крепостные. Работы предстоит много, правда, сами мы все одно не управимся. Ладно, еще не обратившихся разделывать, тут и простецы управятся. А вот к обратившимся без алхимика уже не подступишься. Тем паче, что это огнедышащие твари, и с них можно поднять изрядно, их железы в особой цене, едва ли не сродни сферам. Я же говорил, что из этого сырья производит алхимическую взрывчатку. Так что без помощи соседей нам все же не управиться. Тебе, Ерема, помогать в разделке, а после останешься на заставе. Дополнительный боец лишним не будет. Слушаюсь, задорно ответил он и вошел в открытый мною портал. Подошла кутающаяся в шаль матушка, и мы с ней на пару начали открывать порталы, переправляя работников. Управились достаточно быстро. До заставы не так уж и далеко, и маны на это требуется немного. Так что, можно сказать, даже не вспотели. Покончив с этим, я направился в дом. Прошел в рабочий кабинет Ольги и, Воспользовавшись рунной цепочкой ключ, открыл массивную дверь в тайный ход. Его спроектировали еще при строительстве дома на вырост. Орешково изначально предназначалось князем в качестве наследства для кого-нибудь из детей. Потому и возможность устройства алтаря предусмотрели, который всегда располагается в подвале. У нас он пока еще скромненький, но это смотря с какой стороны посмотреть. Иные бояре такого объема и за десяток лет получить не могут, а мы всего лишь за год создали алтарь на 66 тысяч единиц маны. После сегодняшней драки он разом подрастет где-то на четверть, а если еще волны тварей подойдут, так и того больше. Ольга стояла у стола возле стены, занятая копированием карт. Рядом еще один стол с разложенными деталями второго копировального артефакта, который еще только предстоит собрать. Здесь же и небольшой токарный станок, какие используют часовых дел мастера. Не все она может поручить своему помощнику, который трудится в мастерской во флигеле. Второй подмастерье часовых дел не устроил супругу, и она с ним распрощалась. Секретность наше все, потому и готовый артефакт находится в алтарном зале, и доводка второго осуществляется здесь же. Все чертежи с пояснительной запиской хранятся в книжном шкафу рядом с рабочим столом. Сюда можем попасть только я с супругой и те, кого мы сами проведем. Всем остальным путь заказан. К слову, каналы связи с алтарем также имеем лишь я и Ольга, и в случае необходимости можем подпитываться от него маной на расстоянии в радиусе 25 сажен, то есть пока фактически в непосредственной близости от дома. С ростом его объема увеличится и расстояние. Через них же мы можем и сливать ману из своего вместилища. Остальные перекачивают в сферы, а уже оттуда я или Ольга переправляем их в алтарь. Как дела? Поинтересовался я у супруги. Сам знаешь, у нас пока еще слишком маленький алтарь, и запаса маны намного не хватит. Вообще-то, 300 карт не так, чтобы и мало, да еще 150 имеются в запасе, не согласился я. Сколько вы израсходовали во время этого штурма? Немало, но в основном это булавы, чтобы ссадить с неба виверн, а их запас у нас изрядный, копий ушло меньше. Если это была первая волна, то она самая слабая, прогоняя через артефакт очередной кусок картона и получая на выходе готовую рунную карту, возразила она. В любом случае я уверен, что карт нам хватит, к тому же добытые сферы наверняка наполовину заполнены маной. Часть уйдет на пополнение амулетов дружины, но не меньше 10 тысяч мы сольем в алтарь. Вряд ли на вторую волну израсходуем весь запас, а там опять сможем что-то восполнить с трофеев, наблюдая за супругой, занятой копированием, пожал плечами я. В сентябре прошлого года родился наш сын. Ольге пришлось помучиться с первенцем, спасибо матушке и теще, которые принимали роды и сумели ее подбодрить. За меня помолчим. Мы с тестем трусливо сбежали в мой рабочий кабинет, где и наседали на коньяк. Старому князю я наотрез отказал от дома, в чем был поддержан супругой. Ее бабушка проявила солидарность с супругом и отвечала нам полным игнором. Вот ни разу не в обиде за это. Пусть и дальше так будет. Мучилась Ольга долго, зато в себя пришла в считанные секунды. Вернее, ее привела в норму княгиня. Вот такая ни разу не всесильная магия. Сначала помучайся, а потом будет тебе чудесное исцеление. Так-то, столь раннее появление малыша объяснили тем, что Ольгу сбросила лошадь во время верховой прогулки, и у нее случились преждевременные роды. Сам был удивлен тем фактом, что рождение недоношенных малышей в этом мире вполне себе рядовое явление. Иное дело, что смертность гораздо ниже, потому что с новорожденными роженицей руны уже вполне себе справлялись. С рождением Михаила, как назвали мы нашего сына, у меня появилось желание запечатлеть процесс его взросления. Я, конечно, изограф и могу рисовать в стиле гиперреализма, но процесс это не быстрый. А тут еще желающие появились на эти рисунки в виде тестя с тещей, ну и матушка, куда же без нее. Чтобы нарисовать копию, времени приходится затратить ничуть не меньше. Вот тут-то я и произнес в сердцах, мол, жаль, нет под рукой ксерокса. Что за ксерокс? Поинтересовалась Ольга, качавшая на руках уснувшего сына. «Это я так фантазирую», — отмахнулся я. «Так расскажи, что ты там нафантазировал. Ну вот представь себе артефакт, заряженный чернилами. Кладешь на окошко картинку, накрываешь крышкой и вкладываешь в приемное окошко бумагу, она проходит через копир. Ты сказал ксерокс, поправила она меня, да без разницы. Главное, что пока бумага проходит через артефакт, картинка переносится на бумагу, и на выходе получаем точную копию изначальной. А как это получается? А мне откуда знать? Ну, к примеру, пока картон проходит через артефакт, картинка постепенно подсвечивается рунным светильником, и освещенный участок наносится на чистую бумагу. А чернила можно поместить в емкость с нанесенной рунной цепочкой, завязанной на сферу, чтобы они на выходе получались заряженными маной, задумчиво произнесла супруга. Зачем, не понял я, чтобы получить готовые рунные карты, как о само собой разумеющимся произнесла она, я говорил о портрете Миши. Да, да, конечно, впав в прострацию, произнесла она, передавая мне сына. Не знаю, что там у нее щелкнуло. Потом она меня еще несколько раз пытала, как именно я вижу этот самый ксерокс-копир, а что я мог ей рассказать, но и того, что поведал, оказалось достаточно. Тут, похоже, нужна были сама идея, способности, жажда нового, ну и, конечно же, незашоренный взгляд. Вообще-то, все это у нее имелось, когда я подкинул идею с винтовкой, но там у нее ничего не получилось, а тут словно осенило. Не сказать, что она сходу создала копир. На это ей понадобилось 8 месяцев, что все равно очень и очень быстро, даже несмотря на мою помощь. Просто без участия изографа у нее ничего не получалось. В смысле копировать картинки вполне, но не более. Пока она не решила привлечь к работе и меня. Вот тут все и получилось, как надо. Правда, копир вышел не без недостатков. К примеру, с моей помощью ей удалось изготовить артефакт, копирующий карты только 7-го ранга, соответствующие тем параметрам, при которых и был создан этот прибор, то есть с разовым лимитом для карт в 50 единиц. Мне даже курсы медитации пришлось на время прекратить, пока не закончили изготовление артефакта, и я не написал 2 комплекта различных карт на случай, если один будет утрачен. Месяц на это дело убил, не развиваясь и оставаясь все это время на одном месте. Второй недостаток состоял в том, что копировать артефакт мог только с оригиналов. С копий получались обычные картинки, хотя маны на их создание уходило ничуть не меньше. Третий – прожорливость копира, которому требовалось вчетверо больше маны, чем несла в себе рунная карта. Так при заряде семиранговой в 50 единиц на ее изготовление требовалось затратить 200. Впрочем, грех жаловаться, ведь на фоне получаемой выгоды это такая мелочь. Только я за сутки мог сливать в алтарь 1500 единиц маны. Ольга чуть больше 600, матушка порядка 500. Вместилище ведь способно полностью восполнять свой заряд в течение 12 часов, а значит, и сливать ману можно дважды в сутки. Собственно, именно так и поступают многие дворяне, сдающие ее в казну за скромное вознаграждение. В моем же распоряжении есть еще 4 одаренных на заставе. Они сливали ману в накопитель, который все время находился у коменданта Иевлева и на случай нападения твари являлся резервом. Управляющий Булыгин также изъявил желание пополнять алтарь, а вот его супруга уже не могла позволить себе подобное, потому что была на службе и должна все время находиться в боевой готовности. У нее и накопитель имеется из княжеской казны. Словом, как бы то ни было, а в достаточно мощных картах мы сейчас недостатка не испытывали, но и стрелять из пушки по воробьям так себе решение. Поэтому решили обзавестись еще одним копиром, 6-ранговым. А к кому мы могли еще обратиться, чтобы сохранить достижение Ольги в тайне, как не к матушке? Вот уж на кого можно положиться целиком и полностью. На выходе должно было получиться копье с зарядом в 25 и уроном в 75 единиц. Весомый аргумент для низкоранговых тварей, который станет валить их одним ударом. Но главное то, что копирование одной карты обходится вдвое дешевле, чем из-под моей руки. Все же странное дело, я могу создавать рунные цепочки зарядом от 1 единицы до 50, но когда дело доходит до карт, регулировать этот процесс уже не получается, и они выходят на максимальный заряд. Потому копир не может выдать что-то послабее и менее затратное. Что касается меня, то за прошедший год я не только закончил последний курс универа и выдержал экзамены, но не забывал и о заставе. Для начала озаботился штуцерами для коменданта и десятников. За полгода с момента, как они появились в Дубравской, стреляли из них в основном на стрельбище для тренировки, по тварям только 2 раза в патруле. И надо сказать, дружинники новинкой остались довольны. Еще бы, с этим оружием не шли ни в какое сравнение ни арбалеты новой конструкции, ни массивные стрелометы. Помимо этого, я регулярно прогуливался в пятно на охоту и редко когда возвращался без добычи. Одинокий одаренный как нельзя лучше подходит на роль живца. Причем далеко не только для обратившихся, но и для простецов, которые и составляли 4/5 из нападавших на меня тварей. Плюсом к этому 3 раза меня нанимали разобраться с высокоранговыми саблезубами. С другими нарушителями спокойствия справлялись и сами, а вот кошечки-переростки были весьма противными и требовали особого подхода. Эти мои выходы самым положительным образом сказались на материальном благосостоянии нашей семьи, чему остальным жителям пограничья оставалось только завидовать, шушукаясь у меня за спиной. Мало кто мог себе позволить охоту на живца. Опасно это. Лично для меня риск сводился к минимуму. Тут и сильный дар, и моя специализация изографа. На построение портала с помощью карты требуется затратить несколько секунд даже для меня. При непосредственном использовании готовых цепочек и соответствующей практике всего лишь доли секунды. А это возможность для немедленного отступления. Я все больше предпочитал использовать порталы в качестве защиты. Но разок пришлось избежать с поля боя. Я тогда нарвался сразу на 2 саблезубов. Вообще-то, они одиночки, но тут мне не повезло. Возможно, это была временная пара, влекомая друг к другу инстинктом размножения. Скорее всего так и было, но точно мне этого не узнать. Да и не больно-то надо. Благодаря удачной охоте за прошедший год я сумел снабдить амулетами всех своих дружинников. Вернее, они Ольгины, я ведь всего лишь витязь на службе у боярыни. Ага, вот такие выверты местного законодательства, благодаря чему я смог избежать службы государевой. Но это не принципиально. Так вот, моими стараниями каждый из моих бойцов сейчас щеголяет панцирем на 200 единиц с небольшим запасом, разрешенным законодательством. К слову, с Еремой я совершил недопустимую вольность. По закону дворянину не запрещается владеть добытой лично сферой большого объема, но именно ему, а не передавать кому бы то ни было, и без разницы, что тот мой оруженосец. Для простецов есть ограничение в 200 единиц, и точка. Если обнаружится нарушение, то амулет подлежит изъятию в казну, а на провинившегося накладывается штраф, вдвое превышающий цену изъятого амулета. Правда, я наплевал на этот запрет, мне моя жизнь дороже, а чем дольше продержится мой оруженосец, тем и у меня шансов уцелеть больше. На копирование ушло 2 часа. Моя помощь нужна была для подзарядки артефакта, потому что я мог перекачивать ману вчетверо быстрее Ольги. Мы ведь не знаем, сколько у нас времени до следующей волны тварей. Так-то ориентируемся на озвученные Иевлевым 3 часа, но это не точно. Хорошо бы, если больше, потому как терять ингредиенты никак не хочется. Это же прямой убыток. Но ведь может быть и меньше. Никита Григорьевич, я и другие витязи получили приказ оказать Дубравской помощь в отражении штурма. Когда я вышел во двор, сообщила Булыгина, супруга управляющего. Благодарю, Екатерина Викторовна, но в этом нет необходимости. Побудьте пока в резерве. Не хочется одалживаться у князя, постараюсь управиться самостоятельно. Как скажете, явно разочарованно произнесла поляница. Я где-то ее понимаю. Она ведь боец, а доброй драки не случалось уже давно, вот и чешутся у нее руки. Но мне до этого дела нет. Не имеет она права просто так помочь моей заставе, потому как круглые сутки находится на службе. Если ввяжется в драку, то и часть добычи уплывет в княжескую казну. Мы ведь уже год, как финансово независим от родителей Ольги. Не то чтобы они были прижимисты, я сам так поставил вопрос, а тесть только поддержал меня. «Никита, ты собираешься мне помогать или как?» — окликнула меня матушка. «Она сейчас поддерживает связь с заставой, переправляя крестьян с грузом в усадьбу и далее, на княжеские склады, а затем обратно с пустыми банками. У нас банально не хватает тары, так что трудиться матушке приходится в поте лица. Я на заставу, стану отправлять народ оттуда прямо на склад, так оно проще будет. Ольга сейчас снаряжается, желает в драке принять участие. Ты как на это смотришь?» — спросил я у матушки. «Хм, а знаешь, давненько я уже не дралась. Пожалуй, соглашусь. Ладно, перехватывая инициативу, а я пока пойду облачаться». Глава 31. Витязь. Мало того, что 2 часа я провел с Ольгой за копиром, так еще и последующие 4 открывал порталы, переправляя крестьян с грузом и пустой тарой в Орел и обратно. Помог восполнить заряды в амулетах дружинников, у их командиров на перекачку уходит слишком много времени, а я со своей силой дара управляюсь в разы быстрее. Затем прогулялся в усадьбу, сбросить доставшиеся нам сферы. Не слабо так вышло. 2 восьмиранговых и 3 семиранговых потянули в общей сложности почти на 40 тысяч единиц маны, что впоследствии увеличит объем нашего алтаря на 2/3. А ведь ничего еще не закончилось. Понимаю, что делю шкуру неубитого медведя, но я уверен в том, что твари в любом случае сломают о заставу зубы. Даже если не хватит наших собственных сил, подоспеет помощь от князя. Я пока еще умом не тронулся взваливать на себя слишком много. В конце концов, если сомнут Дубравскую, то на очереди окажется Орешкова, а это мой дом. Так-то, почти 6 часов, не слишком ли долгое затишье, Сильвестр Петрович, спросил я у коменданта, проводив домой второго моего соседа, имевшего специализацию алхимика и помогавшего в сборе трофеев. Боюсь, что на этот вопрос вам никто не ответит, Никита Григорьевич, пожал плечами комендант. Понятно, крякнул я, вы уж простите, но пока время есть, я займусь заставой. Да, да, конечно, простите, что отвлек, делая извиняющийся жест, произнес я. Думаешь, чем бы себя занять? Спросила подошедшая Ольга. Супруга сразу последовала за мной, матушку же я отправил в Орел. Она открывала порталы на заставу, я с заставы. Так оно получалось куда проще, чем поддерживать постоянную связь с управляющим на княжеских складах. Для нас это первый опыт, да и не поступал так прежде никто, для этого ведь нужны сразу 2 изографов, а их среди одаренных немного. Потому и выходило поначалу все сумбурно. Опять же, вначале я нужен был в алтарном зале. А чего тут думать? Займусь разведкой, пожал я плечами. Стоит ли рисковать, усомнилась она. Да я даже с места не сойду. Разве только отойду в сторонку, чтобы не мешаться под ногами. Вон ты о чем. Логично, зачем носиться по округе, если можно делать все, не сходя с места. Чаю, предложила она. А давай, согласился я. По-хорошему, ей следовало бы сейчас сидеть за копиром и штамповать рунные карты. Благо трофейные сферы предоставили нам почти 20 тысяч маны, а боеприпасов много не бывает. Но я же вижу, как у нее глазки горят от желания поучаствовать в настоящем деле. К слову, я ее несколько раз брал с собой на охоту, чтобы разогнать по жилам кровь. А тут такая веселуха. Ну вот как ее удержать от драки? Обидится же. А она у меня дама боевая, перед тварями не робеет. Пока Ольга организовывала чай, обратился к своему предвидению. За прошедший год я не просто взял 7-й ранг, но и весьма неплохо развил его, пройдя 2/3 пути до 8-го, и моя способность подросла резким рывком. Теперь я мог заглянуть в грядущие на целых 24 секунды, а это ой как серьезно. Подходы к заставе решил проверять с юга на север, поэтому для начала представил себе, что открыл портал к дубу на холме в 7 верстах к юго-западу. Склон, обращенный в нашу сторону, мы видим, а вот что на обратном, уже не знаем. Как оказалось, ничего. Представил себе большой валун, вросший в землю в 5 верстах к западу. Его отсюда не видно, так как он теряется за обратным от нас скатом, до увала которого от заставы не более 400 сажен. Вообще-то, мне ничего не стоит изобрести аэростат для наблюдения. Не нужен ни водород, ни гелий, и даже без светильного газа обойдусь, который тут получают в больших количествах для освещения домов и улиц. Достаточно мангольфьера, теплового аэростата, который вполне возможно поднять ввысь с помощью рун, расположить внутри камень в специальном креплении да разогревать его, не так уж и затратно получится. Во всяком случае, для меня вполне возможно поддерживать его в полете сколь угодно долго. К чему это я? Да к тому, что наблюдаю за увалом змея-ящера трехглава со свитой более 1500 голов, направляющихся к нам. Причем перед ним идет группа из 2 главов, то есть у них ранг уже никак не меньше 6-го, а скорее все же больше. Ну и, соответственно, в свите имеются одноглавы, которых к низкоранговым уже никак не отнести. 24 секунды достаточный срок, чтобы оценить надвигающуюся опасность. А благодаря тому, что я разом осмысливаю грядущие события, мне нет нужды выжидать все это время, и я прикинул варианты своих действий. «Ты куда?» – удивилась Ольга, вернувшаяся с разогретым чайником и кружками. «Трехглав со свитой на подходе. Готовьтесь, а я пока ударю им в спину. Недалековато потом будет собирать трофей. Как по мне, то лучше их сейчас проредить, чем подпускать под стены всю массу. К тому же, если еще и виверны появятся, то разобраться с этой напастью будет уже сложнее. Вот что, возьми-ка мой панцирь», – снял я с шеи свой массивный амулет. Ольга посмотрела на меня так, словно хотела сказать, куда ей такая бандура, но я лишь требовательно тряхнул амулетом. Она покачала головой, после чего приняла его и передала мне свой. Вот так, теперь мне будет куда спокойней, а с меня хватит и 1000 единиц. В конце концов я не буду прикован к заставе, и у меня будет простор для маневра. Опять же, я изограф и сильный одаренный, способный строить порталы куда быстрее иных. «Матушку вызывай, вешай амулет на шею», — произнес я. «Хорошо, поаккуратнее там, не геройствуй», — придержала она меня за руку. «Ты же знаешь, я трусоват, чуть что и делаю ноги», — улыбнувшись, подмигнул я. «Как ты сказал, делаешь ноги, интересно звучит, надо запомнить, я тебе еще на целую тетрадку наговорю, ты обещал», — ткнула она меня пальцем в грудь, одновременно отталкивая от себя, мол, не время и не место. «А я что?» «Я согласен, и не время, и не место, но смею надеяться, времени у нас предостаточно, и мы много чего еще успеем, и, в частности, пора бы подумать уже и над вторым. Как в народе говорят, один ребенок не ребенок, а народ, он ведь не метрошка, видит немножко». Я подхватил свой штуцер, подмигнул Ольге и щелчком пальцев открыл портал. Привычный хлопок, и передо мной возникло завывающее кольцо завихрений молний. Не теряя времени, шагнул в проход и оказался у основательно вросшего в землю валуна. Осмотрелся и активировал предвидение. В боевом режиме пока нужды нет, поэтому использовал на полную катушку. Все же хорошая у меня способность, можно сказать, вундервафе. Это только кажется, что 24 секунды немного. На самом деле это целый вагон времени. Вскинул штуцер и, активировав дальнозоркость, прицелился в одного из ящеров. Без понятия, может он даже обращенный, на дистанции в версту от цепочки распознавания толку никакого. Зато я знаю точно, что этого свалю одним выстрелом. Сейчас главное – уменьшить количество тварей. Чем больше я их положу здесь, тем меньше их доберется до заставы. Конечно, так и трофеев лишиться можно, но это ерунда. Нельзя быть слишком жадным, ибо жадность порождает бедность. Впрочем, это я сгущаю краски из расчета на самый дурной сценарий. Трехглав остановился и обернулся в мою сторону. Свита также замерла, глядя на меня. Возможно, их привлек хлопок открывшегося портала, но скорее всего появление одаренного в относительной близости. Ведь именно так, на живца, я и охочусь. Выстрел. Еще один. И две твари упали замертво. Я преломил стволы, вгоняя в них патроны. Змеи-ящер вытянул в мою сторону все три головы и ощерился зубатыми пастями. Еще и зловещий рык исторг, который долетел до меня на таком-то расстоянии. Это он сильно так осерчал. Вскинул к плечу штуцер. Дальнозоркость. Предвидение. Два выстрела. Забившиеся в предсмертных судорогах твари. Вся стая на меня не побежала. С места сорвался один из двуглавов, которого довольно быстро обогнала его свита. Извивающиеся тела стелются по земле и стремительно приближаются ко мне, в то время как остальная стая продолжила движение в сторону заставы. 31 тварь, 6 из которых обратившиеся рангом не ниже 4, а один минимум 6. Два выстрела, и тварей стало меньше на 2 головы. Понятно, что я сейчас выбиваю не обратившихся, но в пастях у них вполне себе острые зубы с ядовитыми клыками, а хвосты оканчиваются костяными наконечниками. Ну и массу более 200 кило не стоит сбрасывать со счетов, снесут как таран, а там и затопчут, вот уж чему панцирь помешать не сможет. Пока стая приближалась ко мне, я успел приголубить десяток ящеров. Все же хороший у меня получился штуцер, а с увеличением скорости полета пули улучшилась на стильность и кучность. Но главное, одинаковый заряд. С покупными картами добиться этого нереально, ведь писали их разные мастера. Да если и одни и те же, одаренные ведь не стоят на месте и постоянно совершенствуются. Когда приблизились до 200 шагов, забросил штуцер за спину и ударил рунами, копьем в обратившегося на правом фланге, сразив его на повал, веером из 7 стрел по фронту, срезав 2, шаром еще одного. Предвидение, выведенное мною в боевой режим, рулит, и я точно знаю, в кого стоит бить, а кого оставить на закуску. Выхватил из кармашка 2 карты копье и, активировав щелчками пальцев, метнул с обеих рук по одноглавым, сразив обоих на повал. С правой руки метнул перезарядившиеся стрелы, уложив еще одного простеца и безрезультатно попав в обратившегося. С левой запустил по широкому фронту ловчую сеть, в которую угодили 2 ящера, забившиеся в ней, заставив руны сжаться и обездвижить их. И вновь правая рука, серия щелчков пальцев, и передо мной сплошной стеной возникло 5 порталов. Загудело пламя, пущенное двуглавым. Огненные клубы прошли надо мной, лишь незначительно облизав мой панцирь побочным уроном и обдав меня жаром. Жаль, таким образом можно защититься только от наземных атак и нельзя противостоять нападению виверн сверху. Не вижу смысла в ненужном геройстве, и шагнув в один из порталов, оказался в 300 саженях к северу на небольшой возвышенности с вбитым в землю каменным столбиком. Один из ящеров бросился в погоню за мной и юркнул в не успевший схлопнуться портал. Сюрприз. Он появился в 200 саженях в противоположной от меня стороне, так что нас сейчас разделяли все 500, которые ему теперь предстоит преодолеть на своих лапах. Двуглав быстро обнаружил пропажу, со свитой бросился в мою сторону, даже помог освободиться опутанным сетью. Сильная тварь, и уж точно если не 7-й ранг, то близко к этому. Я же вновь взял в руки штуцер и начал отстрел тварей. Да, разбросаю я их по полю, заманаемся после собирать. Впрочем, это меньшая из проблем. Сейчас к заставе приближается более сотни тварей. Надо побыстрее заканчивать здесь и отправляться туда. 3 перезарядки, 6 подстреленных ящеров. При сближении на дистанцию атаки рунами повторил предыдущую серию, сразив 3 необратившихся и 1 одноглава. Последнего простеца упаковал в сеть и следом ударил 2 картами копий, укладывая в траву последних одноглавов. Оставшийся со мной один на один двуглав остановился примерно в 150 шагах от меня и ударил одновременно пламенем и водяной струей. Я успел метнуть в него картами копье, попав оба раза в неподвижно замершую фигуру, после чего выставил перед собой один за другим 3 портала, под прикрытием которых и пережил атаку, отъевшую от моей защиты лишь малую толику. После чего очередное копье проломило защиту змеи-ящера и уложило его в траву. Шаром добил ящера, упакованного в сеть. Стрелами достал того, что умудрился вбежать в выставленный портал, а сейчас наконец добежавшего до финального места схватки. Вот и все. Двуглав с его свитой приказал долго жить. Я же потерял всего лишь несколько единиц в панцире и даже не успел запыхаться. Вся драка уложилась в считанные минуты. Карты? Ну да, их ушло немало. Но для нас с Ольгой это не проблема. Они нам, можно сказать, ничего не стоят. Активировал свое предвидение на полную катушку и заглянул в недалекое будущее. Твари уже приближались к заставе. Еще минута-другая, и начнут штурм. Представил переход за стены, чтобы оценить обстановку внутри. Ни виверн, ни других напастей пока нет. Прикинул план своих действий. В принципе, получалось, как в том анекдоте, чего думать, трясти нужно. Открыл портал и вышел шагах в 400 позади накатывающей на заставу стаи. Со стен уже стреляют находящиеся там 7 одаренных стрелков. Ольга, Матушка, Булыгин, Ивлев и 3 десятника. Бьют только по передним рядам, пометуя привычку змеи-ящеров пускать впереди себя свиту. Как результат, пока получается валить тварей с первого выстрела. Благодаря усилениям и дальнозоркости стрельба у них просто убийственная. Это все равно, что снайперу вести огонь по наступающим в лоб при отсутствии для него какой-либо опасности. Вскинул штуцер к плечу, а нечего отмалчиваться, если есть возможность уменьшить количество нападающих, так отчего бы не воспользоваться ею. 2 выстрела, и трехглав опять замер, обернувшись в мою сторону. Грозно ощерился 3 пастями и вскинул 1 из голов. Ну что сказать, судя по тому, что он решил атаковать меня и не плюется в сторону заставы, у него крепенький такой 9-й ранг. Вот же зараза рептилоидная. Я выставил перед собой портал, принявший на себя поток пламени, и шагнул в его зев. Вышел у 16-го столбика, на этих рубежах они расставлены гораздо чаще, чем в отдалении от заставы. Я этот огород городил на случай вылазок, ну и исходя из дальности моей атаки. Пришлось изрядно повозиться, да и запомнить все эти ориентиры даже при улучшившейся памяти оказалось не так просто. При отсутствии практики точно забуду все к Бениной маме, но пока полный порядок. До заливающего пламенем места моего прежнего пребывания трехглава пара сотен шагов, как раз дальность моей атаки. Он почувствовал, что я появился справа от него и начал разворачиваться, ведя в мою сторону и струю пламени. Довольно резво, надо сказать. Ну и ладно, метнул в него с 2 рук парой копий, осыпавшихся по его тушке беспомощными льдисто-голубоватыми всполохами, добавил цепочкой из быстрого доступа, одновременно с этим открывая портал и уходя в открывшийся проход. Вышел слева от змеи-ящера и вновь метнул в него парой копий. На этот раз огненная башка не стала разворачиваться в мою сторону, а ударила водяная. Дай, пожалуйста. Можно подумать, для меня есть принципиальная разница. Главное, что свита сейчас дружно штурмует стены и не мешает мне. К слову, защитники заставы успели изрядно проредить ряды штурмующих, активно мечут руны, стрелы и уже схватились за сулицы. Если дело так пойдет и дальше, то на стены сумеют взобраться лишь единицы. Прыгая с места на место как блоха, я за минуту сумел разобраться с трехглавым. Как и предполагал, ничего сложного. Это как сжечь танк, сунувшийся без прикрытия в городскую застройку. Сила, оказавшаяся совершенно беспомощной без должного прикрытия. Во всяком случае, со мной дела обстоят именно так. Вновь активировал предвидение и, чертыхнувшись, поспешно открыл портал во двор заставы. Обернулся в сторону дальнего угла, и едва появился саблезуб, как набросил на него ловчую сеть. Задержит это его ненадолго, но мне хватит, чтобы метнуть копье из быстрого доступа и парочку рунных карт. Успел выхватить из кармашка еще две, отпрыгнуть в сторону и метнуть копья в появившуюся в нескольких шагах от меня кису. Та бросилась было на меня, но налетела на выставленный перед ней портал, задняя часть которого оттолкнула от себя налетевшую тварь. Это ее самую малость обескуражило, но заминки мне хватило, чтобы активировать еще два копья. Тварь не угомонилась и вновь исчезла из виду, возникнув на стене и от души полоснув своими когтями двоих дружинников. Панцири выдержали, но удара массивных лап хватило, чтобы сбросить бойцов со стены во двор. Я вновь метнул копья, одно из которых наконец проломило защиту саблезуба, вырвав рев, полный ярости и боли. А я вдогон метнул еще и откатившиеся руны быстрого доступа, поставив в этом противостоянии точку. Раз за разом прокручивал предвидение, чтобы убедиться в отсутствии новых противников. Похоже, в этот раз в качестве поддержки штурмующих стены выступал этот полосатик-переросток. И хорошо, что они одиночки. Впрочем, по всему он должен был тут навести такого шороху, что защитникам попросту не устоять, не на того напали. С любой другой заставой это прокатило бы, но только не с моей. Бахвальство, вообще-то, констатация факта. Я взбежал на стену, но тут все уже было кончено. На этот раз взобраться сюда не удалось ни одной твари. По идее, штурм был куда опаснее предыдущего, но на нас не наседали сверху виверны, и ничто не мешало отстрелу ящеров на подходе, а серьезная ставка на саблезуба не сработала из-за меня, да и трехглавый я прибрал еще до его выхода на дистанцию атаки, вот и вышло отбиться куда проще. «Ну что, Витязь, доволен?» Подошла ко мне улыбающаяся Ольга. «Да я даже не вспотел», выгнул я грудь колесом. «Ничего, сейчас вспотеешь, собирая трофей. Ну и третья волна должна быть. И соберем, и приберем. Так оно всяко проще, чем охотиться на них в пятне», подмигнул я супруге. «Сильвестр Петрович говорит, что после третьего штурма твари должны выдохнуться», заметила супруга. «Это намек», я с хитринкой посмотрел на супругу. «Возможно», многозначительно ответила она. «Причем таким тоном, что у меня по груди разлилось тепло, а сам я весь вздыбился. Хорошо хоть в доспехах, а не в гражданском платье, не то оконфузился бы. А впрочем, пошли они все к Бениной маме. Мне сейчас вон как хорошо. По сути, все, чего я хотел, уже добился. Хороший дом, полная чаша, любимая жена, сын растет. Что еще нужно для полного счастья? Разве только сберечь все это? Но тут уж я наизнанку вывернусь, а сберегу. Факт.